Научись быть довольным. Ранней весной, когда Филиппу исполнилось 14 лет, отец сказал ему: «Ну, сынок, детство твое прошло, пора приобщаться к труду, приобретать какую-нибудь профессию. Выбирай, кем хочешь быть, и будешь учиться». «Хочу быть садовником», — ответил Филипп, наслаждаясь молодой зеленью распускающихся деревьев. «Мне нравится быть в саду среди прекрасно пахнущих цветов». «Хорошо», — обрадовался отец, — «где цветы, там будут и плоды». Он поговорил с садовником, и тот согласился взять Филиппа учеником. Но работа садовника оказалась совсем не такой, как представлял себе Филипп. Ему нужно было убирать сухие ветки, рыхлить землю, полоть, поливать. За работой некогда было любоваться цветами. Через несколько дней Филипп сказал отцу: «Мне эта работа не нравится. Целый день я ничего не вижу, кроме земли. У меня спина болит, и руки стали шершавые». «А кем же ты хочешь тогда быть?» «Охотником. Там не нужно постоянно сгибаться и рыться в земле. Охотник всегда в зеленом лесу. Прекрасная жизнь». Отец поговорил с лесником, и тот согласился обучить Филиппа охотничьему делу. Недолго учился Филипп. Пришел он однажды к отцу и разочарованно стал жаловаться, что ему трудно рано вставать. К тому же в лесу по утрам всегда холодно. И в дождь, и в туман ему приходится много ходить, он сильно устает. «Не хочу я быть охотником», — закончил он свой жалобный рассказ. «Работы легкой не бывает, рассудительным и выносливым». «Лучше я буду рыбаком», — сказал Филипп. «А ты знаешь эту работу?» «Да, я много раз видел, как рыбаки плавают по реке. Ноги у них никогда не устают. Вытаскивай себе сети с рыбой, и все. Я тоже так смогу». «Ты слишком легкомысленно», — заметил отец. «Рыбак тоже должен быть трудолюбивым. Хорошо, попробуй поработать с рыбаками». Энтузиазм Филиппа и в этот раз быстро исчез. «Папа, как мне надоела эта вода!» Пришел он к отцу поздно вечером. «Я больше не хочу заниматься рыбной ловлей. Лучше буду поваром. Ему и садовник, и охотник, и рыбак приносят уже готовое. Вари и все». Отец печально выслушал сына и решил поговорить с поваром, чтобы тот взял Филиппа на обучение. В первый же день Филипп пожаловался отцу. «Все хорошо, папа, если бы только не жара. Когда я стою у плиты, мне кажется, что я вот-вот растаю». Отец не разрешил больше Филиппу менять работу. «Без трудностей, сынок, можно только в ад попасть. А всякое доброе дело дается человеку непросто. Учись, трудись, проси Господа, чтобы он дал тебе силы и мудрости. Старайся увидеть красоту своей профессии, и это поможет тебе быть радостным и довольным». Филипп не стал спорить с отцом и прислушался к его совету. Со временем он стал хорошим поваром и терпеливо переносил не только жар от печи, но и другие жизненные неудобства. Если Филипп слышал, как кто-то жалуется на трудности, он старался успокоить его, говоря: «Пользуйся тем, что дает тебе Бог, и не завидуй другим. В каждой работе есть что-то хорошее и что-то трудное. Нам везде и всюду нужно терпение».